Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ну, будем, мужики. Сбой нам. Шаланды полные кефали. В Одессу гостя привозил. И все бедюшники вставали. Когда в пивную он ходил. О, пацан, слышишь? А карты есть? Ну, карты играли. Поиграем. Сейчас поиграем в карты, чтобы этот... Да не такие карты, а чтобы с бабами, пацан, чтобы бабами, ну, чтобы были, понимаешь? Не с бабами вот эти карты такие. Не, пацан, надо, чтобы с бабами были, тихо, тихо, понимаешь? Тихо. С бабами надо, тихо, чтобы тихо, были. Тихо, мужики, успокойтесь. Ого. Ничего себе. Кто его знает? Похоже, знаю. Наливай. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень... Все, раздавай. Раздавай. Слышишь, мужик, а ты что, по-ихнему понимаешь, да? Сестра глухонемая была. А, ну, раздавай, давай. Что ты вот там увидел? Давай, раздавай, мы тоже хотим посмотреть. Обожаю откусить. Тебе не раздаешь? Нет, мужики, в следующий раз. Мне выходить уже скоро. Не хочет, как хочет. А мы сыграем. Давай. Эй, пацан, пацан! Изверги! Что же это делается? В начале весны 1977 года, недалеко от железнодорожной станции Знаменка Харьковской области, в районе гаражей был найден труп подростка-инвалида Вани Гладыка. Он продавал газеты и журналы в поездах и на вокзале. В тот же день отца и мать Вани также обнаружили мертвыми. Их зарезали прямо в кровати их собственной спальни. Кто же стал палачом целой семьи? Основным вещдоком в этом запутанном деле станет игральная карта. Кто на ней изображен, вы увидите в финале. Но было еще кое-что необычное, благодаря чему следствие вышло на след убийцы. Это было молоко. Обычное коровье молоко. И это все, что вы видели? Я шел к тебе в гараж. Смотрю, пацан лежит. Я сразу побежал в милицию звонить. Это точно все? Да. Хорошо, вы свободны. Оперативно-следственная группа разделилась на две. Первая работала в районе гаражей, где нашли мертвого сына Гладыков Ивана. О, смотри, нашел что-то для тебя. Ага. Ого. О, смотри, сколько ударов. Да тут прям мясник работал. Да уж. Судя по всему, тут не деньги нужны были. Часть оперативно-следственной группы во главе со следователем Владимиром Комаровым прибыла в дом убитых Гладыков. Судя по дому и большому хозяйству, семья зажиточная. На тот момент следствию уже было известно, что хозяин Егор Гладык руководил предприятием, на котором работали глухонемые. Вот это сюрприз. В доме полная темень. Сережа, узнай, что со Светом. Пока оперативник пошел выяснять, что со Светом, другая часть группы начала осмотр дома с фонариками. Ну, все это мартышкин труд. При таком свете упустить можем что-то. Мазин! В тот вечер важной находкой для следствия стала разговорчивая соседка Гладыков. Здравствуйте. По поводу вашей соседки нужно задать вам несколько вопросов. Да, горе-то какое. Валентина Петровна Гучко сразу заявила, что она единственная, кому здесь на улице доверяли Вера и Егор Гладыки. Когда Ванька родился, то мой муж им лекарства доставал. С тех пор мы подружились. Валентина Петровна, что вы можете еще рассказать про эту семью? Все капризы больного сына родители немедленно исполняли. И то, что он продавал газеты в поездах, соседка считала исключительно его прихотью. Семья ведь ни в чем не нуждалась. Доверяли они мне. Из наших на улице, кроме меня, к ним никто не ходил. Они из ваших? Видела, к ним часто мужчина один приходил такой, лет 30, такого среднего роста, чернявый, усатый. Однажды Валентина Петровна, как ей показалось, стала свидетелем важного разговора Гладыка-старшего и этого усатого мужчины. Как только они меня увидели, сразу перешли на язык глухонемых. Может, он и был глухонемой? Да нет, это чтобы я не поняла, о чем они разговаривают. Тем временем оперативник выяснил, что в доме Гладыков кто-то намеренно перерезал электропровод. Когда его починили и появился свет, на полу заметили капли воска и кровь. Допустим, найденная кровь принадлежит кому-то из убитых Гладыков. Это означает, что супругов или одного из них зарезали не в постели. Труп тянули по полу из одного места в другое. Таким образом, кровь попала в стык между полами. Убийца вымыл пол, но не тщательно. Если эта версия была правильной, то на одежде погибших могли остаться какие-то характерные следы – земля или фрагменты травы. И вот тут следователь обратил внимание на то, как была одета убитая хозяйка дома. На Вере Гладык поверх ночной рубашки надета старая шерстяная кофта. От кофты шел специфический запах. Что за запах? Чем пахнет, Мазин? Свинарником вроде. Кофта была не очень чистой. Судя по запаху, хозяйка ходила в ней за скотом. При этом вся обстановка в спальне говорила о том, что хозяева были люди аккуратные, поэтому вряд ли женщина легла бы в постель в этой одежде. Здесь деревянные занозы, вроде опилки. В комнатах дома похожих деревянных поверхностей не было, поэтому перерыли все хозяйственные помещения, погреб, сараи, но ничего подозрительного не нашли. Подвал, сараи. Ой, вспомнила. В это время соседка Валентина Гусько рассказывала оперативнику, что Гладыки передали ей на хранение связку ключей. Это было несколько лет назад. Разберемся. До свидания. Ой, до свидания. До свидания. Вот связка ключей, которую передала соседка. Опергруппа проверила все замки в доме. Один не подошел ни к одной двери. Возможно, замок хозяева давно уже сменили, ведь соседка говорила, что ключи у нее хранились несколько лет. А что, если ключ открывает другую дверь, которую оперативники не нашли? Следствие стало выяснять, какое еще имущество имеется у Гладыков. Что они могли запирать? Оперативники опросили сотрудников железнодорожной станции и выяснили, что многие из них в тот день видели погибшего Ваню. Его здесь все знали. Грузчик Степан Ильич был последним, кто видел парня живым. А с кем его перепутаешь? Горбуна Ваньку. Он, конечно, это был. Со слов грузчика, Ваня вышел из вагона поезда Одесса-Харьков. Причем парень все время оглядывался. Борька, ты! Привет, сколько лет? Здорово. А я смотрю, ты это или нет. Зачем усы сбрил? Без усов к солиднее было. Извини, брат, спешу еще. Да и Борька за ним потом побежал. И вы уверены, что именно за ним? За Иваном. Я тоже за ним пошел. Мне домой, в ту сторону. Ванька бежал, за ним Борька. Оперативник тут же упрекнул грузчика, мол, смолодушничали, товарищ. Не помогли подростку-инвалиду, когда за ним гнался возможный преступник. Да я и не подумал ничего такого. Борька-то с Ванькиным батей работали. Знакомые они были. Борис Сас работал завхозом на предприятии, где сотрудниками были глухонемые. А директором предприятия был убитый Егор Гладык. Показания грузчика дают основания подозревать Саса в убийстве. Когда судмедэксперт подтвердил, что Иван и его родители были убиты одним и тем же ножом, Сасу могло грозить обвинение уже в тройном убийстве. Граждане понятые, попрошу быть свидетелями при обыске в доме гражданина Саса. Да что же делается? Товарищ, я вам сейчас все объясню, и вы все поймете. Аккуратнее, пожалуйста, с фотоаппаратом. Товарищ следователь, ну как бы я мог? У меня бы рука не поднялась на живого человека. Борис и не пытался скрывать, да, что в тот вечер действительно бежал за Иваном. Но он спрятался в темноте между гаражами, и я не нашел его. И ушел домой и лег спать. А что вам нужно было от него? Кое-что произошло в поезде, но это очень личное. Да вы что, какое личное? Убили 3 человек. Молчите? Сейчас проедем в отделение, там вы все расскажете. Мазин, что у тебя? Ничего нет, товарищ следователь. Собирайтесь. Товарищи понятые, пройдемте. Тем временем пришли новости по запросу об имуществе Гладыков. За ними числился гараж. О, смотри, по-моему, он. Он находился как раз рядом с тем местом, где нашли труп парня. Неопознанный ключ из связки был как раз от гаража. О, свет. Да тут целый склад, посмотри. Внутри гаража нашли целый склад журналов, календарей, портретов Сталина, Есенина, Высоцкого, Муслима Магомаева, которые, вероятно, Иван Гладык продавал в поездах. У тебя что там? Да у меня кроссворды и мурзилка, ничего интересного. Так, что у нас тут? Да тут на Гладыков целое дело можно открыть. Иди глянь. За распространение и хранение порнографии. Ничего себе. А что у нас тут? Да. Глянь, посмотри на качество. Такое впечатление, будто их кустарным способом делали. Глядя на все эти снимки, оперативник обратил внимание, что все девушки на фото хоть и ярко накрашены, но видно, что юные совсем. Собираем все здесь. Хорошо. Гражданин Сас. На допросе у следователя Борис Сас рассказал, что мужик в поезде купил у Вани карты с обнаженными женщинами. Борис раньше работал в интернате для глухонемых. Хорошо знал отца Вани. Тот руководил городским предприятием, где работали глухонемые. Выпускников интерната тоже устраивали туда на работу. Сас понимал, что отец за торговлю порнографическими картами с Ивана шкуру спустит. Вот и решил сначала с Ванькой поговорить, чтобы не сдавать его отцу. А что вы хотели узнать от Ивана? Подумал, вдруг Иван с компанией какой дурной связался. У них, у глухих, законы суровые, так просто не отвязаться. Да и может, и он сам эти фотографии сделал. Я не уверен. Так если вы не уверены, что вы хотели от глухого пацана? Хотел узнать, где он карты взял. Может, у местного кого? Так бы было понятно, к кому он попал в зависимость. В начале 70-х годов в Одессе в одном из фотоателье работал глухонемой фотограф Леонид Вейцман. Днем он фотографировал добропорядочных советских граждан, счастливые семьи, розовощекие дети, влюбленные. А ночью у себя дома Вейцман делал снимки обнаженных женщин. Он платил им от 10 до 20 рублей, в зависимости от откровенности фото. Фотограф тиражировал их тысячами, в том числе в качестве игральных карт. Вейцман стал самым известным фотомастером этого жанра. Но такие откровенные снимки по стране делали десятки умельцев. Затем глухонемые сбывали их в поездах и на вокзалах. Утром в районе гаражного кооператива найден мертвым глухонемой подросток Иван Гладык, который продавал газеты и журналы в поездах. Вечером накануне кто-то расправился с родителями парня в их доме. Сыщики выясняют, что незадолго до убийства знакомый видел Ивана, убегающего от Бориса Саса, бывшего учителя интерната для глухонемых. На допросе тот признается, что преследовал парня. Объяснил это тем, что хотел серьезно поговорить с Иваном, который продает в поездах порнографические фотографии. Спаси парня из дурной компании. Сас рассказал следователю, что все глухонемые знают друг друга, поэтому он рассчитывал выйти непосредственно на фотографа, который изготовил эти карты. Ты хотел спасти парня? Послушайте, Сас, перестаньте здесь из себя благодетеля строить. Какие бы объяснения ни придумывал Сас, на момент убийства у него не было никакого алиби. А когда его фото показали соседке Гладыкова, она узнала в нем того самого частого гостя. Просто он сбрил усы. Но для ареста нужны были более весомые доказательства. Следствие рассчитывало получить их после детальной судмедэкспертизы тел. Проведя все анализы, судмедэксперт подтвердил, что кровь, которую нашли у них дома на стыке пола, была той же редкой четвертой группы, что и у Веры Гладык. Скорее всего, это ее изрезанное тело тянули по полу. Но судмедэкспертиза принесла еще одну важную информацию, а вместе с ней новую загадку. Речь шла о времени смерти супругов Гладыков. Их убили около 9 вечера. Их сына между 10 и 11 вечера. Вот расписание поездов по станции Знаменка. Поезд Одесса-Харьков прибывает в 22:15. То есть, когда убили родителей Ивана Гладыка, Борис Сас еще находился в поезде. Получается, родителей он не убивал. Экспертиза показала, что раны на теле всех трех жертв идентичны. Скорее всего, убийца был один, значит, и Ваню убил не Борис. Следователь не торопился отпускать задержанного. Сас мог заказать убийство кому-то другому, обеспечив таким образом себе алиби. При таком повороте событий следствию ничего не оставалось, как дожимать Саса, чтобы понять его роль в этой истории. Посмотри, это карты. Как видишь, они самодельные. Скажи, ты кого-нибудь здесь узнаешь? Вроде бы нет. Внимательно, внимательно смотри, Сас. У тебя есть время. Вот эту вроде видел, но я не уверен. А вы долго работали в интернате для глухонемых? Больше 5 лет. А почему ушли? Работу лучше нашел. Вот и ушел. Что ж там платят-то? А как вы туда устроились? У меня сестра глухонемая, мы привели ее туда, а директор интерната мне должность предложила, учителя труда. Где сейчас ваша сестра? В интернате живет, а домой на выходные приезжает. Скажите, среди этих девушек ваша сестра есть? Нет, нет, нету. Комаров заметил, что Сас занервничал, когда отвечал на вопрос про сестру. Поэтому следователь решил сам встретиться с ней и показать эти карты. Ведь девушки на тех откровенных фотографиях по возрасту были как раз ученицами старших классов. Вдруг она кого-то узнает. Проходите, пожалуйста. Подождите здесь, ее сейчас приведут. Спасибо большое. Следователь решил встретиться с Викой Сас в интернате. Причем явился туда без предупреждения. Система интернатов для глухонемых возникла в Советском Союзе еще в 1920-х годах. Уже тогда существовал термин «аномальные дети». Чтобы освоить программу 8 классов, глухонемые дети учились 12 лет. Кроме того, в интернатах они осваивали разные рабочие профессии. В советских киножурналах о таких интернатах, как правило, снимали однотипные сюжеты. Как государство заботится о будущем таких детей? Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Вика говорит вам добрый день. И говорит, что она немного нервничает. Что же, скажите Вике, чтобы она не переживала. Спросите у нее, узнает ли она... Комаров разложил перед Викой фото и спросил, есть ли на этих фотографиях она. И без сурдопереводчика следователь все понял. А других девушек ты узнаешь? Она говорит, что никогда их раньше не видела. Хорошо. А кто тебя фотографировал? Она говорит, что она не знает, как она оказалась на этой фотографии. Извините, что вмешиваюсь, но Вика у нас девушка необычная. Всякое может напридумывать. Что? Лист? Лист и ручку? Сейчас, секундочку. Вот. Он переводит не то, что я говорю. А ну-ка сядьте туда. Вот туда? Ну, как же вы поймете? Все, что мне нужно, я пойму. Сядьте. Я буду писать вопросы. Вика написала, что все девочки на фото – это старшеклассницы из интерната. А кто вас фотографировал? Также следователь узнал от Вики, что все эти непристойные фотографии делал ее брат Борис Сас. Оказалось, что раньше Борис Сас не только работал в интернате учителем труда, но и вел фотокружок. На занятиях этого фотокружка все и происходило. Тогда еще вопрос. Точно ли все девушки сейчас в интернате? Еще раз глянув на фотоснимки, Вика сделала акцент на одном из них. Она написала, что все, кроме одной девочки, учатся сейчас здесь. Все находятся в интернате, кроме Кати. Она умерла 2 года назад. Да. Это произошло во время школьных каникул. Все разъехались по домам. Кате ничего не оставалось, как ехать к родителям-алкоголикам. Во время этих каникул у них в квартире случился пожар. Кто-то не потушил сигарету. Отец с матерью выпрыгнули в окно и остались живы, а Катя сгорела. Твой брат вас насиловал? Ну что ты? Успокойся. Тихо. Перестань. Напиши всех напиши. Имена, фамилии, пожалуйста. Брат, нет. Учителя интерната. Ну что, Дворкин, говорить будем? Я не поняла, что здесь происходит. Прошу вас, пожалуйста. Что вы творите вообще? Прошу вас, пожалуйста, выйдите, пожалуйста. Я сейчас милицию вызову. Люда, милицию срочно. Выйдите. Откройте. Я милицию пошла вызывать. Милицию? Милиция уже здесь, истеричка. Ну что, Дворкин, говорить будем? Значит так, пишем чистосердечное признание. Иначе отмотаешь срок по полной за дачу ложных показаний. А еще добавят за то, что ты прикрывал изнасилование в интернате. Дворкин понимал, что Сухим из воды не выйдет. Он сдал всех педагогов, кто был замешан в этом грязном деле, включая руководство интерната. Получается, расследуя убийство Гладыков, следствие попутно раскрыло еще одно дело. Но вот найти неоспоримые доказательства, кто убийца целой семьи, все еще не удавалось. Для следствия было важно, что у этих двух дел есть точки соприкосновения. Борис Сас делал фотографии обнаженных учениц. Иван Гладык, глухонемой подросток, продавал эти снимки. Егор Гладык, его отец, работал вместе с Борисом. И кроме того, Борис был частым гостем в доме убитых. Но зачем Сас преследовал Ваню на вокзале? Он говорил, чтобы расспросить, кто делал откровенные снимки. Но ведь теперь известно, что эти фотографии делал он сам. Зачем он собрал и что ему действительно нужно было от парня? Следователь Комаров собирался вызвать на допрос задержанного по делу Саса, когда в его кабинет постучала уже знакомая ему соседка убитых. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Здравствуйте, Валентина Петровна. Присаживайтесь. По Сасу отбой. Да, да. Валентина Гусько сказала, что ей надо срочно поговорить. У нее очень важная информация. Понимаете, какое-то странное дело с соседской коровой. Тут что-то не так, я вам говорю. Нет молока. Валентина Гусько рассказала, что через сутки после того, как соседей убили, их корова стала кричать, как резаная. Буренку-то никто не доил, вымя ей раздирает и печет. Вот Валентина Петровна решила доброе дело сделать – подоить корову. И животному хорошо, и себе молока задарма наберет. Так Валентина Гусько ходила во двор убитых Гладыков 5 дней. Кормила буренку, сено подбрасывала, навоз убирала. А вот 3 дня назад пришла Валентина Петровна к корове, а вымя у нее пустое. Нет молока. Вы понимаете, что это значит? Ну, если честно, не совсем. Я как-то не знаком с коровьей жизнью, понимаете? Корову-то, оказывается, кто-то доил. Молока в ней нет. И так на следующий день, и еще на следующий день. И что было дальше? Еще Валентина Петровна заметила, что сено кто-то подбросил и навоз почистил. И стала любопытная соседка пристально наблюдать за домом убитых Гладыков. Во двор никто не заходил. Вы же сами калитку опечатали. Свет в доме не горел. Валентина Петровна, а как вы оказались во дворе? А я знаю калитку одну. Я сама через нее ходила. Больше никто не знает. На второй день своей слежки за домом Валентина Петровна пришла во двор раньше обычного. Женщина подошла к коровнику и отчетливо услышала звук, как струя молока стучит по ведру. Угу. И что дальше? Войти не смогла, страшно стало. Мало ли кто там, а вдруг дух мертвой Верки. Валентина Петровна, какой дух? Какой Верки? А чего улыбаетесь? У моей бабки когда-то в селе и не такие ужасы творились. Вы знаете, Валентина Петровна, кто-то даже очень живой мог оказаться в этом сарае. Мазин, а зайди-ка ко мне в кабинет. Валентина Петровна? Угу. Давайте, давайте, идите, идите, идите. Отложив допрос задержанного Саса, в тот же день в срочном порядке Комаров с оперативниками приехал в дом убитых Гладыков. Если верить наблюдениям соседки, там кто-то мог прятаться. Действовать надо было быстро. Проверили коровник. Ну как дела твои, красавица? Валентина Петровна, проверьте, есть ли молоко. Еще есть. Вечером обычно дует позже. А я в те дни 17:30 приходила. А она уже пустая была. А сейчас 16:30. Понятно. Сережа, у меня будет к тебе задание. Так. Значит так, останешься караулить, может явится кто. Мазин, мы с тобой проверим дом. Валентина Петровна, но вам большое спасибо, дальше мы уже сами. Проверь здесь. В доме никаких следов тайного гостя не нашли. Да нет здесь никого. Утром в районе гаражного кооператива найден мертвым глухонемой подросток Иван Гладык, который продавал газеты и журналы в поездах. Вечером накануне кто-то расправился с родителями парня в их доме. В ходе расследования удается выйти на подпольную сеть изготовителей и продавцов порнографических снимков, которые фотографировали глухонемых воспитанниц интерната. Делал снимки Борис Сас, а одним из реализаторов был убитый подросток. Подозрение в убийстве с Бориса пришлось снять. На это время у него есть железное алиби. Соседка семьи Гладыков сообщает, что после смерти хозяев кто-то живет в опустевшем доме. Прибывшая на место следственно-оперативная группа никого не нашла. В доме никаких следов тайного гостя не нашли. Да нет здесь никого. Только зря приехали. Время потратили. Что там? Как будто кто-то мяукнул. Мазин, ты профессией не ошибся? Может, ветеринара нужно было? Ладно, не задерживайся. Догоняй. Не бойся. Я тебя не обижу. Я из милиции. Не бойся. Отдай мне нож. Тихо, не бойся. Девушка была глухонемой. Как выяснили позже, ее звали Катя. Катя Сысоева. Это была та самая девушка, о которой в интернате говорили, что она погибла. Сгорела заживо во время пожара дома у родителей. Все оказалось иначе. Так в какую больницу? В пятую. Это случилось после школьных каникул. Борис Сас предложил Кате подвезти ее к интернату. А по пути, как бы ненадолго, по делу, заехали к его знакомым Гладыкам. Из дома Гладыков Катя больше не вышла. Ее закрыли в подвале. Она стала сексуальной игрушкой для их сына. Однажды Иван принес фотоаппарат, растянул белую простыню на стене, заставил Катю раздеться и позировать. Он сказал, что теперь заработает на ее фотографиях много денег. Горбун похвастался, что родители разрешили ему подрабатывать в поездах. Отец доверил Ивану ключ от гаража, где теперь у него склад продукции. Катя выяснила, что его теперь часто не будет дома, и решила, что воспользуется его отсутствием, убьет его родителей, а потом и самого Ивана. Вот он, тот самый нож, которым хрупкая глухонемая девочка Катя убила троих людей. На допросах она сообщила, что другого выхода у нее не было. Вскоре после похищения Катя забеременела. В подвале, где ее держали, она родила. Мать Ивана куда-то унесла малыша, и больше Катя его не видела. Через некоторое время Катя поняла, что снова беременна. Страх того, что ее ребенка снова заберут, подтолкнул ее к мысли об убийстве. Для начала девушка стала очень покладистой, угождала хозяевам. За это попросила разрешить выходить из подвала под чьим-то контролем. Ей позволили ходить по дому. Она помогала убирать и готовить. Таким способом Катя украла на кухне небольшой нож и спрятала в своей каморке. Каждый вечер Ваня отправлялся на вокзал. Вера Гладок перед сном спускалась к Кате в подвал и приносила скромный ужин. Так произошло и в тот раз. После того, как Катя убедилась, что мать Ивана мертва, она поднялась к двери хозяйской спальни. Отец Горбуна спал. Она наносила удары, пока не убедилась, что хозяин мертв. Иван долго не возвращался. Она боялась, что сейчас что-то пойдет не так, и ее план разрушится. Поэтому решила сама выследить Горбуна в гаражах, которые были недалеко от вокзала. Там, где, по его рассказам, он устроил склад. Вернувшись домой, Катя перетащила тело Веры Гладок в спальню. Смыла кровь с пола. Решила, что ее точно не найдут, если в доме будет темно. Поэтому перерезала электропровод. Собиралась спрятаться в своем укрытии, но поняла, что потеряла нож. Поэтому со свечой ходила по дому и искала его. Пока расследовали это дело, Катя в подвале родила. Заботясь о ребенке, она понимала, что должна хорошо питаться сама. Утром и вечером выходила из дома, доила корову, брала в курятнике яйца. Подумала, что переждет какое-то время, а потом сбежит. Куда, пока не знала. На первый взгляд сложно представить, как такая хрупкая девушка в 16 лет могла в один вечер убить трех людей, нанести такие глубокие множественные удары ножом. Хотя бытует мнение, что глухонемые люди более беспощадны. Они не слышат криков и стонов своих жертв. Поэтому в полной мере используют свою физическую силу. Не сдерживают себя. На допросе у следователя Катя ни разу не пожалела о том, что убила всю семью. Перед тем, как бежать, она планировала зарезать и Бориса Саса, который привез ее к Гладыкам. Оставалась загадкой, почему Сас это сделал. На допросе следователь рассчитывал на чистосердечное признание Бориса Саса. Все улики были против него. К твоим пяти годам за порнографию еще десяток накинут, если будешь молчать. Сговор с родителями девочки раз, торговля людьми два. А так, быть может, скинут за чистосердечное. Пиши давай. Пиши, пиши. Борис начал свой рассказ с того, что два года назад один глухонемой свел его с отцом Горбуна Егором Гладыком. Гладык-старший контролировал торговлю глухонемых в поездах, которые проходили через узловую станцию Знаменка. Поэтому Ивану родители беспечно разрешили торговать там. Думали, все под контролем. Чем бы дитя не тешилось. Больному сыну хотелось чувствовать себя таким, как все. У Бориса и Гладыка старшего состоялась сделка. Отец Горбуна согласился покупать у Саса откровенные фото девушек. Хорошую цену тебе плачу, но кое-что от тебя мне надо. Готов обсудить. 1000 рублей плачу. Что надо делать? Девку мне надо сыну своему привезти. Да за девку мне лет 10 светит. 3000. Ну, Давай так, полторы и по рукам. Нет, нет. Это даже не пол москвича, а ответственность-то какая? 3. Ну, значит так, 2,5 и хорошую должность руководящую. Пойдет? По рукам? Борис тут же смекнул, какую девушку он сможет им продать. Робкая Катя Сысоева, ученица интерната. Родители – запойные алкоголики. Здрасте! Здрасте! А Вера дома? Дома, дома. Заходите на кухню. Ну, да, все. Когда в поезде среди других картинок Сас увидел фото покойной Кати, его как током ударило. Он бежал за Иваном не из-за сестры, из-за Кати. Ведь с Гладыком у них был договор, что она для всех умерла, чтобы и следа ее не осталось на земле. Сас уничтожил все ее негативы, а тут вдруг всплывает эта фотография. Еще одна загадка в этом деле. Кого похоронили вместо Кати? Ведь все считали, что она сгорела. Родители Кати, алкоголики, продали свою дочь Сасу за 300 рублей. Борис помог инсценировать пожар в их квартире. Вместо Кати сгорело тело другого человека. Сас провернул эту аферу вместе со своим знакомым, который работал в морге. Сас купил у него тело какой-то одинокой женщины. Вот и что теперь? Настоящие проблемы для Саса и Гладыков начались, когда Катя родила. Нести малыша в детский дом, но что говорить, куда его деть? Тогда Сас предложил Гладыкам убить ребенка и скормить свиньям, чтобы останки не нашли. Они так и поступили. Суд приговорил Бориса Саса к 15 годам лишения свободы. А что касается Кати Сысоевой, страницы из дела, где было решение суда по Кате, бесследно исчезли. По непроверенной информации ее приговорили к условному лишению свободы. Потом ей якобы помогли сменить документы, получить другие имя и фамилию. И вместе с ребенком она переехала в другой населенный пункт, где никто не знал ее жуткой истории.